Глава 77. Ривз удивил. Написал на следующий день. «Привет, птичка. Что делаешь?» «Читаю твое сообщение». «Улыбаешься?» «Да». А затем звонок и мягкий обволакивающий баритон. «Захотел услышать твою улыбку». «Тай, ты уверен, что именно услышать?» Спрашиваю и действительно улыбаюсь. «Да, птичка, я знаю, что ты сейчас улыбаешься». Молчу в трубку, не знаю, что сказать. «Спи, моя Адель, уже поздно. Пора выключать свет». «Что?» — изумляюсь я. «Хочу спросить, откуда Ривз знает, что я действительно сижу в пижаме на подоконнике, и ночник мягким светом освещает помещение». «Сладких снов, птичка!» «Спокойной ночи, Тай». Время летит, и с каждым звонком я узнаю Тайгера все больше. Его присутствие в моей жизни становится постоянным. «Адель!» — его голос переполнен бархатистыми интимными нотками. «Включи видеосвязь. Хочу тебя увидеть». Нажимаю на кнопку видеозвонка и вижу Тайгера. Судя по чистому звездному небу за его спиной, он на огромном балконе. Вдали слышна легкая музыка. На нем смокинг и рубашка без галстука бабочки. «Ты где?» — не удерживаю любопытства. «Прием в честь успешно заключенной сделки отца», — отвечает Тайгер и морщится, словно ему неприятно. «Ну, дятина, одним словом. Взял пятиминутный тайм-аут». «Тебе видней», — отвечаю я во все глаза, изучая красивые резкие черты своего ястреба. «Тайгер!» Слышу строгий мужской голос на заднем плане. И лицо Ривза меняется. Он становится собранным и чужим, отвечая тяжелым взглядом своему незримому для меня визави. «Две минуты!» — четкий ответ. «Хорошо, сын!» Тай молчит пару секунд, и я наблюдаю, как меняется его лицо. Ривз собран и неприступен. Сейчас он именно такой, каким я всегда видела его в школе. Непрошибаемая изморозь и взгляд, что смотрит сквозь тебя. «Пока, Адель, мне действительно пора». Ривз отключается, а мне становится нестерпимо грустно. Случайно я подглядела его реальность. Наглядный пример и яркое осознание всей пропасти между нами. С трудом засыпаю этой ночью. Душа болит и хочется плакать. Не могу понять, почему. Просто стало нестерпимо грустно. Все-таки проваливаюсь в сон и уже глубокой ночью просыпаюсь от неперестающей вибрации телефона. Голова гудит. «Алло!» «Спой для меня, Адель!» «Что?» С трудом соображаю, что именно хочет от меня он. «Спой!» «Тай, ты знаешь, который сейчас час?» Бросаю взгляд на дисплей, показывающий без четверти три. «Спой!» Уже приказ. Тайгер не умеет просить. Даже его просьбы воспринимаются окружающими четкой командой к действию. «Хорошо, Ривз, есть предпочтение?» «Просто хочу твой голос». И я подчиняюсь, кладу телефон на подушку, закрываю глаза и тихонечко напеваю. Соскальзывая в сон, слышу твердый голос, наполненный нежностью. «Спасибо, мелкая». А иногда Ривз ведет себя совсем странно и непонятно. Получаю видеозвонок по мессенджеру. «Привет, Тай!» — привычно отвечаю, встречаясь с серо-зеленым взглядом, обрушивающимся на меня всей своей тяжестью. Ривз не отвечает. На лице ни одной эмоции. Он меня цепко рассматривает, задерживая взгляд на губах. Молчит. И в эти мгновения на его красивом лице проскальзывают непонятные эмоции. Мне кажется, что Тайгер сейчас принимает для себя какое-то решение. Не могу понять, откуда это чутье. Его глаза останавливаются на мне. Он смотрит с экрана телефона, словно желая препарировать одну не вовремя подвернувшуюся под руку девчонку. Ривз очень противоречив, и мне его иногда сложно понять. Он рассматривает меня с таким голодом во взгляде, что мне становится не по себе. А на его красивом лице проскальзывает гримаса боли. Тайгер, не говоря ни слова, отключается. «Зачем звонил?» — спрашивается.